был край родной, прекрасен он. Там ель качалась надо мной. Но то был друзей жива была, со всех сторон звучали мне любви.